Дадим знаки, когда приблизится время. Сокровенное должно быть охранено. Если объявить во всеуслышание, волна противодействия вызовет сокрушительный обратный удар и великое, но ненужное, разрушение. До срока дается возможность выявиться до конца всему доброму и всему злому. Как бы приобретается право на вход в новый мир всем, кто ему сужден, и лишаются права на вход, сужденное мраку. Великое разделение пройдет до конца, от края до края, и не будет свой путь нерешивших, во тьму или к свету. Великое время идет завершение счетов конечных.